Девятое. Бал. Эпиграф. Роскошные туалеты, блеск свечей, тончайшие ароматы, а сколько прелестных обнаженных рук, дивных плеч, а букеты цветов, а упоительные арии Россини, а живопись Сисари, прямо дух захватывает путешествие Узари. «Вы в дурном настроении, — сказала ей маркиза де ля Моль. — Предупреждаю, что это неприлично на балу». «У меня просто болит голова, — ответила Матильда пренебрежительно. — Здесь очень жарко». В эту минуту, точно в подтверждение ее слов, упал, почувствовав себя дурно, старый барон де Толли. Пришлось вынести его на руках. Говорили об апоплексическом ударе. Происшествие было не из приятных. Матильда на него не обратила внимания. Она умышленно избегала смотреть на стариков и слушать тех, кто заводил речь о печальных вещах. Она танцевала, чтобы избежать разговоров об ударе, которого в действительности и не было, так как через день барон же выходил. «Но господин Сорель так и не показывается», — сказала она себе после нескольких танцев. Поискав глазами, она нашла его в другом зале. К удивлению, он, казалось, потерял свой невозмутимо холодный вид, который выходил у него так естественно и не был похож на англичанина. «Он беседует с графом Альтамирой, моим приговоренным к смерти», — сказала себе Матильда. «Его глаза источают мрачное пламя. Он похож на переодетого принца, а взгляд его более горделив». Жульен приближался в ее направлении, продолжая беседовать с Альтамирой. Она пристально смотрела на него, изучая его лицо и отыскивая те высокие качества, которые могли бы доставить человеку честь быть приговоренным к смерти. Проходя мимо нее, Жульен говорил графу Альтамире: «Да, Д'Антон был великий человек». «О, Боже! Не Д'Антон ли он?» — подумала Матильда. «Но у него такая благородная наружность, а этот Д'Антон был ужасно безобразен. Настоящий мясник, как говорят». Жульен был еще близко от нее, и она, не колеблясь, подозвала его. Сознательно и не без гордости она задала ему необычный для молодой девушки вопрос. «Разве Д'Антон не был настоящим мясником?» — спросила она. «Да, пожалуй, в глазах некоторых особ», — ответил ей Жульен с выражением плохо скрытого презрения и со взглядом, горящим от разговора с Альтамирой. «Но, к несчастью для людей знатных, он был адвокатом из мэрии на Сене». «Иначе говоря, сударыня», — прибавил он злобно, — «Д'Антон начал так же, как большинство пэров, которых я здесь вижу. Правда, он имел громадный изъян с точки зрения красоты, он был очень безобразен». Эти последние слова были сказаны быстро, каким-то необычным и далеко невежливым тоном. Жульен подождал минуту, слегка наклонив верхнюю часть тела и с видом горделиво-смиренным. Казалось, он говорил: «Мне платят, чтобы я вам отвечал, я живу этой платой». Он не соизволил взглянуть на Матильду. Она же со своими прекрасными глазами, широко открытыми и прикованными к нему, имела вид его рабыни. Так как молчание продолжалось, он, наконец, взглянул на нее, как слуга смотрит на господина в ожидании приказаний. Встретившись с глазами Матильды, все еще устремленными на него со странным выражением, он отошел с заметной поспешностью. «Сам он поистине красив», — сказала себе Матильда, выходя, наконец, из задумчивости. «А восхваляет безобразие. Никогда не подумать о себе самом. Он не таков, как Кейлюс или Круазнуа. Этот Сорель имеет кое-что схожее с моим отцом, когда тот так хорошо изображает Наполеона на балу». Она совсем забыла о Д'Антоне. «Нет, положительно. В этот вечер я скучаю». Она взяла под руку своего брата и к большому его неудовольствию заставила пройти с собой по залам. Ей пришла мысль послушать беседу приговоренного к смерти с Жульеном.